Глава третья. Сегодня утром все шло по-субботнему, чуть расслабленно, пока вдруг не явилась Инна Сергеевна. Элегантная дама, немного за 30, заместитель начальника финансово-экономического управления. С областной администрацией с тех самых пор, когда нынешний мэр непредсказуемо победил на выборах, мы дружим по принципу парабеллум. Вот и просочилась в наше здание группка друзей их друзей и друзей их детей. Теперь каждое слово, произнесенное у нас, гуляет многократным эхом у них. Примечание. Парабеллум из фразы «Сиви спасом парабеллум» – «Хочешь мира, готовься к войне» – латынь, конец примечания. Дама пришла, чтобы доложить о подготовке кредитного договора на тот самый миллиард. «Кредит нам дают», – пустила она пробный шар. «На крайне невыгодных условиях». «Увы», — вздохнул я, «но нужно учитывать, что строительство в недогоне же мусороперерабатывающего комплекса, да еще крупнейшего в Европе, имеет важное политическое значение». «У меня такое впечатление», — улыбнулась Инна Сергеевна, «что о политическом значении этого строительства говорится только потому, что экономическая логика хромает на обе ноги». «И много ли подобных впечатлений?» — улыбнулся я, мысленно поздравив ее с четкостью мышления. «Вы накопили за полгода работы у нас?» «Гораздо меньше, чем ожидала». «Неужели даже меньше, чем ожидал Александр Константинович? Если не ошибаюсь, именно он вас сюда ввинтил». «Вы имеете в виду, рекомендовал?» «Дело в том, что моя мать, она умерла 3 года назад, была кузиной жены Александра Константиновича. И вы, племянница первой леди, стали номером 2 в гареме первого лорда?» «Вскочила. Кто вам дал право?» «Сам взял. Равно как и вы, в нарушении всех правил взялись излагать не аргументы, а впечатления. Будете визировать проект договора?» «Нет, тогда ступайте вон». У двери обернулась. «Вам доставляет удовольствие так общаться?» «А вам доставляет удовольствие трахаться с губернатором?» «Безусловно. Он каждый вечер дает жене снотворное, и ровно в 3 ночи мы безумствуем на 3-й слева скамейке в Бунинском сквере. Темные аллеи сгорают от стыда». Вышло слишком быстро, не успел, к сожалению, ничего сказать вслед. Уже было собрался уходить, суббота как-никак, но тут элегантная дама, взволнованно дыша духами и туманами, появилась опять. 2 года я настраивал этот орган муниципального управления, так что теперь он отлично темперирован. Исполнители податливы, как клавиши, документооборот стремителен и дозирован, как воздух в органных трубах, и звучит величественная фуга всепобеждающего «Оп-па!» И только эта клавиша западает. «Что вам еще?» «На листе согласования я записала особое мнение». «Какое вероломство!» «И оставила у руководителя аппарата заявление об уходе». «А это смерти подобно. Ваш преемник не сможет стучать в таком же романтическом стиле». «Что? Разве не так?» «После объятий на 3-й слева шептать в еще пылающее страстью ухо подробности о моих коварных замыслах». Она осмотрела на меня, как Герман на астральное тело невинно убиенной им графини. «А ведь я не хотел знать 3 заветных карты». Я хотел сказать 3 заветных слова. «Вы мне нравитесь». Почему же именно сегодня было так грустно наблюдать за Васильком, нашим мэром киношно-казацкого облика? В моем присутствии он стремится выглядеть особенно суверенным, но как президент недавно провозглашенного островного государства, пожимая руки мировым лидерам в зале Генассамблеи ООН, заметно боится плантаторского окрика. Опять все перепутал, болван. Так и наш казак пыжится, но нервничает. «Игорь Осипович, будь осторожен. Депутаты облдумы сразу после подписания документов отправят запрос в контрольно-счетную палату, а наши городские устроят слушание. Некоторые журналиги уже строчат статейки, будто комплекс будет строиться на кабальных для города условиях. Смотри, как бы все не сорвалось. Много шума, и местами грозно. Но это не война, и даже не грохочущие армейские учения. Скорее полковые забавы, когда один батальон марширует на север, другой на юг. Но сойдутся они на Западе и будут дружно уминать кашу у походной кухни. «А мне нужна война», — казак недолго сидел, развалившись. «Не нравишься ты мне сегодня, Меркушев. Чувствую, задумал меня кинуть. 2 года я его удерживал, разрешал тырить лишь иногда и помаленьку. Ну, дом достроить, где сейчас сидим. Ну, поддержать штаны на колоннообразных ногах и поджарой задницы. Убеждал, что сумеем взять 1 раз, но много, вот и покатился, пока еще нехотя тяжелый шар скандала. И сшибет он много кеглей, глядишь, и свершится некое подобие управляемой термоядерной реакции, и создам ее именно я, как предсказал когда-то наш замечательный Приам. Что-то ты от меня скрываешь, почему никто никогда не понимает твои замыслы? Ты что, реально самый умный? Да улепетывай же ты поскорее на Сицилию, куда тебя дружно послали звезды, карты, таро и кофейная гуща, — подумал я. Вернее, Вера послала от их имени и по моему поручению. За последние годы я создал ей репутацию неошибающейся провидицы и цыганки-гадалки в 4-м поколении. Лет же 20 назад она была секретарем у очень большой начальницы из областного комитета профсоюзов. Шефиня долго шпыняла ее за малейшие промахи в делопроизводстве, грозя выкинуть на улицу с волчьим билетом, а однажды повалила на свой государственных масштабов стол, задрала юбку и приникла к промежности с жадностью изголодавшейся майской пчелы. Что ж, в школе коммунизма всякое случалось, но Вера была невестой Василька и вздумала пожаловаться ему на нападение. Жених, казак, слепленный природой для геройства, не бросился утешать любимую и рубить насильницу. Он лишь спросил: «А ты кончила?» Потом обставил их расставание так хитроумно, что бывшая невеста по сей день не понимает, случилось ли оно из-за того, что не сумела отбиться или, наоборот, не успела испытать оргазм. А профсоюзница, обретя счастье и оценив такт красавца-казака, протолкнула его в высшие классы все той же школы, где пребывали прохиндеи пожиже, нежели в партии, ГБ или комсомоле. Но уж никак не бескорыстнее. «Василек», — я стал задушевным, — «это у тебя медвежья болезнь перед отлетом. Ведь все промежуточные фирмы, зарегистрированные на Веру, все проводки пойдут за ее подписью. Тебя она ни за какие коврижки не кинет, а вот мои проценты вполне может замылить. Но я, как видишь, спокоен. Что же ты дергаешься? Перестал доверять Вере?» «Нет», — воскликнул он с пафосом, с каким восклицают об идеалах юности. «Ей я верю как себе». «Как себе? Ты сказал, как себе? Где ж ты этого себя, которому можно верить, отыскал?» И я посмотрел на него взглядом влюбленного в свою профессию патологоанатома. Так мы смотрим на труп, попавший к нам с неясным диагнозом и приготовленный к вскрытию по шору. Сначала хмельной санитар делает затылочный надрез и наворачивает скальп на лицо. Вот, наверное, откуда взялась устрашающая маскировка спецназа. Потом этот орудователь отпиливает костной пилой крышку черепа. Та единственная передряга, когда по-настоящему сносит крышу, а я извлекаю мозг. Мозг Маяковского лапали ГПУшники, люди в сапогах. Но вот наглядная примета смягчения нравов в нынешних секционных на всех орудователях: высокие бахилы, утонченный аналог хромовых голенищ. Тяжелым брюшистым скальпелем делаю разрез от еремной впадины до лонного сочленения, будто спускаю молнию сверху вниз, и распахиваю покровы, как распахивают при обыске подозрительный баул. И вот он, пресловутый внутренний мир. Нет там трепетного сердца, нет угля, пылающего огнем. Легкие, когда их вынимают, чавкают и хлюпают, как промокший мусорный пакет. Кишечник, когда его сантиметр за сантиметром перебирают, блестит, словно фальшивый перламутр. А после взвешивания, обмера, срезов и соскобов, все органы, включая мозг, совсем как вещи после досмотра, наспех укладываются во все тот же повидавший виды баул матушки природы. «Ах, Александр Сергеевич! Ах, великие поэты! Какое счастье, что вам не довелось вскрывать!» «И вот это ты, Василек, зовешь с собой. Ежишься, неуютно. Не мудрено, когда я так смотрю на самого себя, зеркало мутнеет, словно на холодную поверхность неживого ложится еще более холодный туман всеобщего ничто. Выбирайте патологоанатомов в президенты. Не пролив ни капли крови, никого не посадив и даже не лишив премии, только таким вот взглядом мы навсегда отвертикалим власть». «Игорь», — заскулил казак, — «ну что ты так смотришь, я и тебе верю. Но как можно целый месяц ловить кайф в Сицилии, когда ты, мой друг, остаешься на самой, можно сказать, линии огня? Почему же мне вдруг стало жаль подставлять под шар эту дурную кеглю, этот комок примитивной связи на добротном скелете? Неужто потому, что он невзначай назвал меня другом? Хоть бы и так, все равно поздно. Можно было лишь спеть ему напоследок колыбельную. Брось, Василек, не думай ни о чем. На рассвете в Домодедово, днем в Сицилию. Даже если кольнет в душе что-то, не раскисай. Ну, надерись в крайнем случае и усни. Через месяц на твоих счетах 20 миллионов баксов. Ведь это Вера напророчила. Помнишь, как ты отмахивался 2 года назад, когда она предсказала, что будешь мэром? Но поверил, стал, вот теперь поверь. И ей, и мне, просто поверь. Потом я долго стоял у водохранилища, вспоминая, какая здесь была полноводная река, какие гостеприимные деревья спускались к ней по крутым склонам правого берега, какая сочная заливная зелень подступала к самой кромке воды на низменном левом. Теперь посреди зацветающего жаркой порой водохранилища остался единственный островок, и только на нем уцелели кое-какие деревья, освещенные огнями обоих берегов. Они жмутся в кучку, как неухоженная детвора из сельского детского дома. А то, что зовется набережными, претендует на парадиз. Коттеджи пыжатся, пытаясь выглядеть особняками. Многоэтажные дома зовутся элитными и выпячивают лепнину фасадов, как проститутка наращенные бюсты. Очнулся, когда неподалеку притормозила Toyota Avensis. Ее японская мордочка улыбалась улыбкой гейши, притворившейся, будто родилась только ради встречи со мной, а за рулем сидела Инна. Окно с ее стороны было открыто и приглашало любого ловеласа на марше прервать марш и пустить в ход отработанные приемчики. Этим ловеласом оказался я. «Инна Сергеевна, вы, кажется, меня преследуете». Заговорила, никогда бы не подумал, что она так многословна. Что теперь, когда подала заявление, может быть откровенной? Чтобы я не обольщался, ни моя репутация гениального менеджера, ни казарменного толка остроумия, ни, тем более, весьма своеобразная тактичная девочка внешность ее не привлекают, что явные признаки хорошего самца, красивый голос, большой нос — Гектор говорил, у Гомера нос на вынос — и длинные пальцы, о которых толдычат дамы администрации. Вот дряни, я их вышкалил для эффективной работы, а они чем занимаются. Ей неинтересно, что она не стучала, а честно делала свое дело. И, конечно, глупо отрицать. Александр Константинович ходил вокруг нее кругами, но она ясно дала понять, что никогда не будет его любовницей. Вот вам и Парис. Тускнеет парень, однако, что замужем и у нее дочь, что муж из немецкой семьи, сосланный в 41-м в Казахстан, развернул в Голландии успешный бизнес. Да знаю, я внимательно читал справку из ФСБ, восхищаясь выращивающим цветы мужем, обожаю тюльпаны. Зовет к себе, и она скоро уедет. Что сама не понимает, почему ее так ко мне тянет, но это не любовь. Что припоминает рассказ Гамсуна, как вполне благополучную женщину швыряет к ничем не примечательному мужчине. Гамсуна, не Цвейга, потому что в нем чувствуется что-то таинственное. Точно Гамсун. А потом выясняется, что он просто голоден, много дней подряд ничего не ел. Не слишком ли много литературных реминисценций для одного дня, да еще и отдохновляющей субботы? Вот и во мне что-то такое, и она сегодня вдруг поняла, что обязана быть рядом, потому что договор о строительстве комплекса — это мое, неизвестно во имя чего самоубийство, и она не позволит мне его подписать. Пусть подписывает мэр, девонька, не ты ли мне всю игру сломаешь? Тебя-то я в расчет не принимал. Пусть подписывает хоть президент, хоть генсек ООН, но мне не позволит, что рядом со мной никого, что рядом со мной будет она. Рядом никого будет она, никого она. Говорила, стучала кулачками по баранке, и я пожалел рулевую колонку, осторожно взял левую руку, повернул, разжал кулачок и стал легонько поглаживать запястье. Постепенно затихал сотрясающий пульс, пока почти не сравнялся с моим, феноменально редким. Потом поехал к себе, не зная зачем, сяду за ноутбук. То ли насладиться податливостью клавиш, то ли утопить всего одну из них «делит». И побегут слова вчерашние и позавчерашние к подмигивающему обрывку курсора. И будут срываться в никуда, как мы когда-то срывались с нависающих над рекой самых верхних ветвей вальяжных деревьев. Срывались, колотясь от страха, но изо всех сил веря, что вынырнем, непременно вынырнем.